Глава 25. Марк Красовский. Жду учительницу Лады, поглядывая на часы. В 7 часов вечера начнутся родительские собрания по всей школе. Мне надо успеть и на собрание к Ладе, и на собрание к Коле. Я знаю, что Лера обязательно будет, и мне можно будет не ходить. Но не хотелось бы пропускать это мероприятие. В 1-м классе собрались все мамочки и уже поглядывают на меня, чуть ли не единственного пришедшего папу. Наконец сбегает Инна Григорьевна. Кивает мне и расплывается в улыбке. Рада меня видеть. Это хороший знак. Я попросил ее дополнительно позаниматься с дочерью, подтянуть ее по основным предметам, естественно, за дополнительную оплату. И, видимо, это дает свои плоды. Инна Григорьевна начинает собрание, а я прямо чувствую, как Лера, 2 этажами выше, нервничает и ждет меня на собрании у сына. Ловлю взгляд Инны и показываю на часы. Инна знает, что у меня здесь учится еще и сын, поэтому должна сообразить. «Итак, начнем с Лады Красовской», — понимает меня учительница. «К сожалению, ее поведение оставляет желать лучшего». «Ну, как я и думал». Тут же начинают шушукаться мамочки. «Лада побила моего сына! Это просто отвратительно!» — начинает одна из них. «Ох, Лада, ну и хулиганка». «И моей дочери от нее досталось. Где ее мать? Я хочу поговорить с ней». «Мне тоже интересно, где сейчас ее мать? Вернее, нет». Я знаю, что она дома, естественно, не утрудила себя возможностью прийти на родительское собрание к собственной дочери. «Да, мой ребенок постоянно жалуется на Ладу. Почему ее не воспитывают? Где родители?» Я громко кашляю. Гул мамочек замолкает, и все накрашенные глаза одинаково вылупляются на меня. Я отец Лады Красовской. Приходится мне признаться. Я прошу прощения за поведение моей дочери. Я буду работать над корректировкой. «Мы будем работать над поведением Лады и помогать ей его исправить все вместе», — смягчает ситуацию Инна. «Мамочки, даже те самые, с претензиями, теперь смотрят на меня совсем по-другому. Но мне сейчас не до их сочувственных взглядов. У меня вообще еще одно собрание. Вынуждены откланяться, дамы. Встаю я и направляюсь к двери. Мне еще в класс сына надо зайти. Ловлю на себе восхищенные взгляды и выхожу. Что я испытываю сейчас?» Злость на Алису, которая оказалась никудышной матерью. Злость на себя, потому что до сих пор не сводил Ладу к детскому психологу. А еще нужно поднимать вопрос о том, с кем будет проживать Лада в дальнейшем. Ведь я ушел от Алисы. Если Колю я оставил с Лерой со спокойной душой, зная, что Лера сделает для сына все, то вот на Алису нет в этом плане никакой надежды. Как бы мне ни пришлось забирать у нее дочь. Дохожу до кабинета Анны Викторовны. 1/2 часа собрания уже позади. Вхожу в класс и напарываюсь на тревожный взгляд Леры, который моментально теплеет, едва завидев меня. Я киваю учителям и родителям и иду к своей бывшей жене. Сажусь рядом с ней за последнюю парту. «Я думал, ты не придешь», — шепчет мне Лера, не в силах сдержать улыбку. «Ну как я мог не прийти, ведь Коля мой сын?» Так же шепотом отвечаю я, отыскивая миниатюрную, нежную ладошку бывшей жены и сжимаю ее под партой. Лера выдыхает. Я прямо вижу, как напряжение отпускает ее. Неужели и вправду думала, что я могу бросить ее в такой ответственный момент? Про Колю что-нибудь говорили? Шепотом интересуюсь я. Еще нет. Лера порывается забрать свою ладонь, но я сжимаю ее крепче.